Глава 36. Макс. Грудь уже не горела, но неприятно ныла. Ножи доставляют больше боли, чем пули, но меньше огня. Еще и футболку испоганили. Ненавижу курорты. Здесь всегда солнечно и жарко, и полно людей. Если бы не идиоты, посланные Талманом, рана могла заживать неприлично долго. Так хоть поел. Краем уха услышал движение за дверью. Софи спрыгнула с кровати и побежала в соседнюю комнату. Думала, я не замечу? Наивная. Мокрое полотенце плюхнулось на пол, и следом донесся шорох мягкой ткани. Решила сбежать. От меня. Куда же ты побежишь, глупая девочка? Мы везде тебя найдем. Быстрые шажки послышались в коридоре и направились к гостиной. Пришлось бросить в раковину испорченную футболку и бежать за Софи. Она почти добралась до террасы, коснулась движной двери, но я вовремя успел схватить ее, перекинуть через плечо и вернуть в спальню. Крики, удары коленями по груди, которая без ее помощи болела, некрасивые обзывательства и проклятия. Софи сопротивлялась, пока в ней были силы, а я бросил ее на кровать, навалился сверху и терпеливо ждал, когда же она успокоится. Но куда там? Она и не думала молчать. Последней каплей стал ее милый пальчик, вероломно уткнувшийся в рану. Я взревел, едва сдерживая порывы свернуть ей шею. «Глупая! Доведет ведь до беды!» Чтобы Софи не наломала еще больше дров, я стянул ремень с брюк и обернул вокруг ее запястий. Опять в мой адрес полетели проклятия, но было плевать. Свободный конец остался в руках, и я потащил орущую девушку назад в ванную, чтобы, наконец, разобраться с дыркой в груди и вытекающей кровью. «Ненавижу тебя!» — верещала Софи, дергая за ремень. «Ты не имеешь права меня связывать! Отпусти!» Ну, я и выпустил. Софи потеряла равновесие и шлепнулась на пол, а потом долго поднималась со связанными руками, но уже без визгов, бормоча проклятие под нос. «Откуда шрамы?» — неожиданно спросила она. Я посмотрел на отражение в зеркале над раковиной. «Не помню». Софи недовольно фыркнула. «Что, у вампиров поголовная амнезия? Вы не помните, когда родились, кто вас обратил и даже откуда шрамы на теле?» Мне нечего было ответить. Есть вещи, о которых мы никогда не говорим даже с Лором, несмотря на то, что он мой спаситель. Остатки одежды я скинул под учащенное сердцебиение девушки. Она злилась, смущалась, нервничала и настойчиво пыталась развязать ремень. Ох, чудесный коктейль человеческих чувств. Его можно разрядить отличным сексом, но Софи неприкасаемая. И оттого еще более желанна. «Чем сильнее вырываешься, тем болезненнее будут синяки», — посоветовал я, наслаждаясь теплой водой под душем. «Тебе-то какое дело? Не хочу быть связанной!» Я даже шторку закрывать не стал. Хотел знать, что творит девушка. Она, хоть и делала вид, что пытается избавиться от пут, слишком часто бросала взгляд в мою сторону. Нефиг было убегать. «Ну, хоть из ванной выйти можно?» «Нет». Грудь нещадно тянула, но боль отвлекала от грязных мыслей. Порез глубокий, нож достал до легкого. Заживать будет целую вечность. «Я не хочу смотреть на голого вампира в душе». «И не смотри». «Занавеску закрой». Вода попала в рану и внутри неприятно защипала. Еще и кровь никак не останавливалась. Такими темпами мне опять потребуется свежий наемник. «Хочешь сказать, никогда голых мужиков не видела? Мне казалось, Лор тебя не через простынку трахал». К боли добавилась жгучая ревность и соднила в том же месте, что и рана. «Черт подери! Я ревновал чужую женщину. Вот же придурок!» Кое-как заклеив дырку в груди, я подхватил край ремня и довел девушку до кровати, приказав ей ложиться. Она гордо заявила, что спать не хочет, тем более рядом со мной. Но под тяжелым взглядом быстро сдалась. Я же вернулся к зеркалу в душе, поправляя пластырь, который никак не хотел держаться на мокрой коже. «Может, развяжешь уже?» — бросила она, шурша в кровати. «Больно же!» «Ты опять попытаешься слинять». «Не убегу, обещаю». «Врешь ведь?» «Да я и так поняла, что бежать некуда. Вот ты давно за мной следишь?» «С Бангкока. Это не так уж и сложно». Софи наигранно громко фыркнула. «Еще бы! У меня же твоя карта!» Я не стал посвящать Софи в подробности очередной безумной идеи Лора дать свободу своей королеве. Он, наконец, осознал, что за год у него не получится завести наследника. Авантюра Софи нужна была, чтобы пощекотать нервы и подарить ощущение жизни, но в конечном счете погубила его, увы, нелюбимую, хорошую девочку. Стоило вернуться в спальню, как Софи затихла и старательно отводила взгляд, краснея до кончиков ушей. Меня ничуть не смущал обнаженный вид, а бедняжка не знала, куда отвернуться. «Прикрылся бы», — проворчала она. «Тебе же нравится». «Ни капли». «Угу, конечно». Я бы мог привязать ее ремнем и уйти в другую спальню, благо в большом доме их было полно, но не хотел. Вот такое простое желание. Я желал быть рядом со смертной и слушать ее дыхание. Сегодня мне никто не запретит это делать. Софи долго вертелась, не зная, куда пристроить связанные руки. Пришлось убрать ремень и напомнить еще раз, что я найду ее где угодно, даже на дне океана, который неимоверно бесил своим шумом. Софи недолго обижалась. Свыклась, наконец, с мыслью, что я теперь от нее не отойду. «Я вас всех ненавижу», — прошептала она, пялясь в потолок. «Вы отняли у меня жизнь». «Угу. Жизнь вообще непредсказуема. Сегодня ты могла умереть, но вытянула счастливый билет в моем лице». «Тебя я тоже ненавижу». Она метнула в меня ледяной взгляд и опять уставилась на потолок. Мне нравилось ею любоваться. Глупая, как и все смертные. Наивная, но... добрая. Лор подобрал для нее самое правильное определение. Хорошая девочка. Сегодня таких сложно найти. «Я первый раз в таком красивом доме», — вдруг прошептала Софи, разглядывая рваные тени от пальм на потолке. «Днем здесь так много света, столько пространства, почти как в нашем с мамой доме, только еще светлее и больше. И волны. Ты их слышишь?» «Угу, бесят». «Как будто земля дышит, и так спокойно сразу становится. Я бы хотела здесь пожить». «Оставайся, у тебя еще есть время». «И ты останешься?» Софи с надеждой посмотрела на меня, словно и правда была готова принять вампира. «Пусть лучше ненавидит. Так спокойнее». «Приглядывать, не больше. Это наказ Лора. Оберегать от старика и убить, когда подойдет время, чтобы ты не досталась Талману». Девушка вздрогнула, сияющая надежда померкла в ее глазах. «Так ты мой палач?» — прошептала она. Я кивнул. «Не впервой мне убирать дерьмо за другом. Вот только Софи вышла за рамки простой проблемы. Она стала важнее, как обрывки древних воспоминаний, которые иногда всплывают в самый неподходящий момент, и ты бросаешь все, неистово цепляешься за них, желая запомнить еще раз. Но они беспощадно ускользают, оставляя на душе прожженные дыры ненависти. Но мне хотелось запомнить мгновения Софи, сохранить их, поэтому следил за каждой мелочью, ее движением, дыханием, разбросанными по подушке локонами. Даже запахи старался запомнить. Сладкий южный аромат цветов, соленой воды и ее кожи. «Не думай о том, что будет завтра. Улыбайся сейчас». Я пытался приободрить, но девушка не разделила моего оптимизма. Она зачем-то сильнее нахмурила брови, тяжело вздохнула и отвернулась, словно от прокаженного. Ума не приложу. Как еще можно ее поддержать? «Макс, ты можешь сделать меня вампиром?» Я осторожно обнял хрупкое тело и притянул к себе, желая уберечь от ужасных решений. Ни за что. «Почему? Разве плохо жить вечно?» «Это не жизнь, Софи, а бесконечный путь во мраке, без радости и горя. Все вокруг превратится в смердящий тлен, пепел и осколки памяти, которые ты будешь ненавидеть каждую секунду своего существования. Ты такого не заслуживаешь». Софи ничего не ответила. В последний раз она разочарованно вздохнула и уже через несколько минут размеренно сопела. Я же охранял ее сон до самого утра, прислушиваясь к звукам за окном. Но никто больше не смел нарушить безопасность моей королевы. Моя, как сладко это звучало. Так сильно хотелось обладать. Но что такое год, если мне и вечности будет мало?